Глава 7. Ева. 2001 год. Ева скучала на паре по философии. Специальные предметы давались ей легко, у нее явно были способности к языкам, а вот общие, типа философии, политологии, ее страшно бесили. Ева не понимала, зачем будущим переводчикам тратить время на бесполезные, с ее точки зрения, предметы. Зато было время подумать. Ранним утром она побывала на приеме у врача. Доктор поговорил с ней, но как только услышал про голос в голове и видение, сразу назначил кучу дорогостоящих анализов. Ева была не в состоянии оплатить их. Она умоляла доктора проконсультировать ее без анализов, но врач мог сказать только, что в 90% случаев в заболеваниях психики виновата наследственность. После приема Ева была в полнейшем смятении. Выходит, Пол был прав, говоря о том, что она должна знать свои корни. Но родители рассказали ей все, что им было известно. Пожалуй, стоит покопаться в документах Джейн и Бенджамина после колледжа. Вдруг они что-то пропустили. Если голос в голове и черная тень до безумия пугали Еву, то сны о Банне ее очень заинтриговали. С каждой ночью она все больше проникалась сочувствием к этой девушке и сильно переживала за нее и Джеймса. Ей было очень интересно, чем закончится история, ведь никогда раньше Еве не снились такие четкие и реальные сны. Она вообще редко их видела, клала голову на подушку и открывала глаза уже утром. А теперь уже несколько дней видела очень яркий сон, который каждую ночь прерывался на самом интересном месте, затем, чтобы продолжиться завтра. Этот затяжной сон ужасно выматывал, казалось, что Ева не спит вовсе, она жутко устала. Но она не хотела, чтобы сон прекратился. Ею двигало любопытство. «Интересно, чем же закончится история Анны? Кто же она такая? Почему она начала сниться мне именно сейчас? И почему, в принципе, начала сниться? Как вообще может сниться целый сериал?» Полусонно удивлялась Ева. Однако ее размышления прервал строгий голос преподавателя. «Мисс Уильямс!» «Простите, профессор!» Ева встрепенулась и виновато понурила голову, поняв, что пропустила вопрос. До конца пары она больше не отвлекалась и старалась слушать внимательно. После учебы она отправилась домой одна. Настроение было не слишком радостное. Она получила смс-ку от Пола, он не мог сегодня с ней встретиться. Готовился к завтрашнему коллоквиуму по экономике. Еще и погода не радовала, шел мелкий промозглый дождик. Ева терпеть не могла осень и холод. Угрюмо поежившись, она решила поехать домой на автобусе. Из-за пробок дорога заняла гораздо больше времени, чем если бы она пошла пешком, что не способствовало поднятию морального духа Евы. Наконец, добравшись до дома, девушка сразу направилась в спальню родителей, куда практически не заходила после их трагической гибели. Комната была светлой из-за большого почти панорамного окна, которое просто обожала Джейн. Она любила свет во всех его проявлениях и сама была словно наполнена светом. Ева помнила, насколько ее мама была добра. Помогала всем, кто к ней обращался, и просто так, если видела, что человеку нужна поддержка. На глаза Евы навернулись слезы. Она очень скучала по Джейн. Мама бы точно смогла ей помочь. Под влиянием эмоций девушка вышла из комнаты, решив, что сейчас просто не может находиться в спальне своих родителей. Она обязательно займется поисками позже. Ева приняла душ, пытаясь согреться под струями горячей воды, переоделась в любимый растянутый белый свитер, который достался ей от мамы, и устроилась на диване под пледом, захватив с собой чашку какао, сэндвич и книжку. Она решила начать читать «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, одной из любимых книг у автора, но строчки расплывались перед глазами, мысли о Банне снова крутились в голове. «Элис — такая мудрая женщина! А с какой любовью она пела колыбельную для дочери! Совсем как моя мама!» Ева хорошо помнила слова и мелодию. Прикрыв глаза, вспомнила чистый голос приемной матери. «Просто знай, любовь моя для тебя дана. Мама рядом, мама здесь. Будет так всегда». В груди кольнуло. Ева так хотела, чтобы она сейчас была рядом. Девушка потрясла головой, стараясь отогнать от себя грустные мысли. Внезапно ей в голову пришла идея, Она быстро допила какао и отправила в рот последний кусочек сэндвича, поднялась и отправилась на чердак. В гостиной без дела пылилась мамина электронная пианино. После смерти родителей Ева не притрагивалась к нему. Слишком много грустных воспоминаний оно вызывало. Да и играть она толком не умела. Но сейчас очень захотелось найти ноты той самой колыбельной. Девушка прекрасно помнила, что мама записала их от руки. Ева с усилием открыла дверь. Она не была на чердаке с тех самых пор, как Эмиль отправил туда коробки с ненужными вещами. Именно он заставил ее разобрать вещи родителей и убрать лишнее. Это занятие какое-то время отвлекало Еву от обрушившегося на нее горя. В небольшой комнате пылились десятки коробок. Совладав с эмоциями, Ева приступила к поискам. Она решила, что лучший способ справиться с болью — это погрузиться в нее с головой. Ева перебирала старые мамины платья, которые все еще хранили ее запах, полупустые пузырьки с косметикой, потрепанные документы, и чувствовала, что каждая вещь возвращает ее в прошлое, в то счастливое время, когда они были вместе, когда ее жизнь еще не рухнула из-за одного пьяного придурка, вылетевшего на встречку. Максик увязался за ней и теперь блуждал между коробками, периодически запрыгивая на прибитые к стенам полки. Проходя вдоль по деревянной поверхности, кот чуть было не свалил мешок с детскими игрушками Евы. Одна погремушка выскочила и чуть не упала на голову девушки. Ева поднялась с пола, где ей перекладывала вещи из коробок и обратно, и сняла Максика, пригрозив вышвырнуть его с чердака, если будет мешать ей. В конце концов, кот устроился рядом с ней на полу, прислонившись к ее бедру, и замурлыкал, пребывая в сладкой полудреме. Перебрав несколько коробок, Ева наткнулась на фотоальбомы. Она знала, что ей будет больно, но все равно открыла один из них и начала листать. Ее мама очень любила фотографировать, поэтому снимков маленькой Евы и папы было много. А вот фото мамы удавалось найти очень редко, поэтому девушка залюбовалась, наткнувшись на изображение молодой женщины. Это был портрет. Камера охватила только лицо. Она улыбалась и смотрела в объектив так пронзительно, что глаза казались живыми. Хобби Джейн передалось и Еве. Она стала тоже увлекаться съемкой, хотела оставить что-то на память своим потомкам. Она фотографировалась сама, ставя камеру на таймер, и фотографировала все вокруг — пейзажи, людей, животных, особенно свою семью. С тоскливым вздохом Ева отложила фотоальбом в сторону. Она очень скучала по маме. У них была тесная связь. Девушке никогда не приходило в голову попробовать поискать кого-то из кровных родственников — ей всегда хватало приемных родителей. Ева потянулась к следующей коробке и радостно улыбнулась, увидев папку с нотами. Листы с записанными от руки мелодиями упали ей на колени. Девушка методично перебрала каждый листочек и, наконец, на дне коробки обнаружила ноты колыбельной. Наверное, мама убрала их подальше, поскольку они ей не требовались, ведь она давно знала мелодию наизусть. Складывая вещи обратно по коробкам, Ева скользнула взглядом по листу, лежащему сверху стопки документов родителей. Зацепившись за имя, девушка широко открыла глаза и начала внимательно читать. Это было ее свидетельство о рождении. Графы «отец» и «мать» были заполнены. Изабелла Роуз Джексон и Эдуард Дэвид Грант. Получается, родители знали, как зовут ее настоящих маму и папу. Почему же не сказали Еве? У них с мамой не было секретов друг от друга, по крайней мере, так думала Ева до этого момента. В самом низу стопки листов девушка увидела небольшую тетрадь. На первой странице обнаружилась надпись. «1983 год стал одним из самых счастливейших в моей жизни, ведь именно тогда у нас с Бенджамином появилась Ева». Ева ахнула от удивления. Похоже, она нашла дневник Джейн. Не терпелось поскорее прочитать его весь. Внезапно она услышала тихую трель дверного звонка. Схватив ноты, документы и дневник, девушка быстро сбежала вниз, про себя удивляясь, кто бы мог прийти в такое время. За окном уже совсем стемнело. Максик понесся следом за ней. Перед глазами Евы возник огромный букет розовых роз, перевязанных лентой в цвет бутонов. Их было не меньше 100 штук. «Вау!» — восхитилась девушка. «Привет!» Пол повернулся боком, чтобы она смогла его видеть. «Заходи скорее. Вот это красота!» Ева бросила бумаги, которые все еще сжимала в руке, забрала букет и положила на стол. Пол скинул куртку и обнял девушку. «Я так соскучился», — прошептал он и мягко поцеловал ее в губы. «Не мог провести целый день вдали от тебя». На душе сразу стало тепло, несмотря на промозглый холод снаружи. Каждой девушке важно знать, что она любима и нужна. Ева не смогла сдержать улыбки, стряхнула капли с куртки Пола и провела рукой по влажной от дождя щеке. С мокрыми волосами и забрызганными очками он выглядел наивно и очень мило. «Как же твой коллоквиум?» Пол грустно вздохнул. «Я ненадолго. Только поцелую тебя еще пару раз и побегу обратно готовиться к парам». Он прижал Еву к себе так сильно, словно хотел, чтобы она растворилась в нем, и припал к ее губам. В этот раз поцелуй был глубже, откровеннее. Черная дымка становилась все отчетливее и подбиралась к Еве ближе с каждым движением их губ. Сквозь полуопущенные ресницы Ева увидела черную тень за спиной Пола, которая сгущалась, приобретала четкие очертания человека. Но Ева не почувствовала ни удивления, ни страха, и будто загипнотизированная, не могла оторваться от губ Пола. Тень метнулась к ней и, проникнув в сознание, заговорила, но слов Ева не разобрала. В голове словно жил кто-то другой, заставляя подчиниться чужой воле. Пол положил ладонь на ее затылок и еще больше углубил поцелуй. В этот момент в ушах зазвенел незнакомый мужской голос. «Убить! Я хочу убить! Но еще не время!» Ева резко отпрянула от Пола, поняв, что сжимает в руке кухонный нож. Она даже не заметила, как взяла его со стола. Пол еще не открыл глаза, видимо, в надежде продлить ощущение от поцелуев, и ничего не заметил. Девушка быстро положила нож на место и постаралась придать лицу максимально спокойное выражение. Затуманенным взглядом Пол наконец посмотрел на нее и выдохнул. «Ух, теперь мне будет еще сложнее сосредоточиться на учебе». Ева слабо улыбнулась, несмотря на то, что душу сковывал ледяной страх. «О каком убийстве?» — говорил этот голос в голове. Ей хотелось скорее приступить к поискам информации об Изабелле и Эдуарде. Может быть, она поймет, что за болезнь была у кого-то из них, которая передалась ей по наследству. Но девушка чувствовала дикую слабость. Голова сильно потяжелела на несколько килограммов и тянула вниз. Наверное, Пол заметил ее состояние и заботливо сказал. «Устала? Иди в кровать, тебе нужно поспать». «Цветы!» Несмотря на плохое самочувствие, девушка не забыла позаботиться о букете. «Я поставлю воду и закрою за собой дверь», — уверенно перебил ее Пол. Он поцеловал девушку в щеку и отправил наверх. По пути она подхватила Максика, который успел полакомиться ужином, и помахала Полу. Тот уже нашел большое ведро для шикарного букета. Только успела положить голову на подушку и прижать к себе кота, как перед внутренним взором Евы возникло лицо Джеймса, который был окружен пеленой черного тумана. Он что-то говорил ей, но вымотанная Ева расслышала только отдельные слова. «Опасность. Пол. Ты должна спасти его. Убийство». Максик тут же вырвался из ее объятий и зашипел. На последнем слове Ева попыталась проснуться и понять, что происходит, но сон уже завладел ее разумом. Она увидела лучи только-только восходившего солнца и уснула.